Глава 4. А на следующее утро Асю ждал еще один неприятный сюрприз. Из комнаты сына выплыла, на ходу завязывая пояс Светкиного халата, заспанная Марго и, вежливо с ней поздоровавшись, прошествовала гордо в ванную. Ася только ахнула ей вслед. Вот уже до чего дело дошло. Нет, она не была, по большому счету, ни ханжой, ни блюстительницей чужой нравственности. Все эти современные молодежные отношения, модные так называемые гражданские браки, Ася понимала и принимала, конечно же. Но Павлик, к нему, как ей казалось, это вообще не должно было иметь никакого отношения, потому что у Павлика должно быть все, все по-другому. Примерно так, как она для него и задумала. Сначала диплом, потом хорошая престижная работа под крылом у Левушки, чтоб ходил непременно в дорогом костюме, в галстуке, чтобы ожидали всякого рода блестящие перспективы. Потом женитьба на хорошей девушке из благополучной семьи, потом свой уютный дом, потом дети. А тут вдруг, нате вам, утренняя Марго в Светкином халате. Нет уж, не бывать этому. Ася кое-как дождалась, когда Павлик проводит девушку до входной двери и вернется на кухню. Прямо все клокотало у нее внутри от нетерпения. И уже совсем было открыла Ася рот, чтобы высказать сыну свое недовольство, но Павлик вдруг сам проявил инициативу прямо с порога кухни, заявив: «Мам, ну зачем ты ведешь себя так невежливо? Чего ты вызверилась на девчонку, не пойму? Она тебе что-то плохое сделала? Мы, между прочим, уже 5 лет встречаемся, и я надеюсь, ты не думаешь, что мы только под луной гуляем да за ручки держимся». «Паша, как ты со мной разговариваешь? Ты что?» Ася выразительно шмыгнула носом и отвернулась к окну. И растерялась даже. «Чего это он хамит? Непривычно как». Детей своих Ася всегда в строгости растила. С самого их младенческого нежного возраста не дозволялось им никаких капризов и баловства. И никакой такой свободы действий, как другие родители, она тоже не приветствовала. Что это за воспитание такое, когда все можно? Можно только то, что действительно можно, и все. Вот попробовали бы они хоть раз Асе истерику устроить. Еще чего. Ей всегда было странно наблюдать, как малые дети берут власть над своими родителями, как закатывают сцены в магазинах, топая ножками и визжа, требуя купить себе то, что не захотелось. Она, Ася, помнится, уничтожала все детские капризы на корню, в самом их зародыше. Павлик со Светой и пикнуть не смели где-нибудь в общественном месте. Да и дома тоже. А чтоб матери нахамить, о таком и подумать страшно было. И вот, пожалуйста, дождалась. Враг она им, что ли, в самом деле. Подумаешь, на девчонку не так взглянула. Потому и взглянула, что не нравится она Асе. Потому что не она сейчас нужна Павлику. Потому что мать лучше знает, что ему сейчас действительно нужно. «Ну, мам, ну, чего ты? Обиделась, что ли? Я вполне нормально с тобой разговариваю. Просто ты слышать меня не хочешь?» Павлик вздохнул и, удрученно замолчав, уселся напротив на кухонный стульчик, пытаясь заглянуть матери в глаза. «Ну, не плачь, чего ты?» «Да, не плачь!» – тихо всхлипнула Ася, вытирая дрожащими маленькими ладошками слезы со щек. «Мне так трудно одной вас поднимать! Я ведь только ради вас со Светой и живу теперь. Как папы не стало, мне кажется, и меня самой будто нет совсем. А еще ты хамишь». «Да не хамлю я, мам. Мне странно просто. Чего ты на девчонку так взъелась?» «Да, взъелась. А зачем ты ей голову морочишь? Вон до чего уже дошло. Домой в постель свою затащил. Так и опомниться не успеешь, как она тут жить останется». «Ну и останется. И что?» «Павлик, да ты с ума сошел! Что ты говоришь такое? Тебе же учиться надо. Тебе же еще 3 года учиться, ты не забыл? Да и после тоже. На ноги вставать». «Ну и что? Маргошка-то тут при чем? Она мне помешает на ноги встать? Гирями на них висит». «Да, Паша, висит. Ты просто не замечаешь этого. А я вижу. Потом захочешь эти гири сбросить, Да поздно будет. Вот возьмет и объявит тебе завтра о своей беременности. Что тогда делать будешь? Ой, мам, ну прекрати, ради бога, поморщился недовольно Пашка. Ты прямо как с луны свалилась. Или из прошлого века вынырнула. И вообще, мам, не вмешивалась бы ты, а? То есть, как это не вмешивалась? Подняла на сына холодные и злые глаза Ася. Я должна спокойно смотреть, как никчемная девица ломает твою судьбу, и молчать при этом. Ну почему никчемная, мам? Да потому что я это вижу. Нормальная и воспитанная девушка не останется ночевать у парня, потому что есть общепризнанные правила морального поведения. Ей должно быть неловко при мне, твоей матери, и перед своими родителями, которые ее дома ждут и беспокоятся. И вообще, тебе сейчас не об удовольствиях плотских надо думать, а об учебе. Надо уметь правильно расставлять акценты, сынок. Всему свое время. Жить по плану, значит, скептически усмехнулся юноша. Да, сынок, именно так. По плану. А иначе нам с тобой нельзя. Не можем мы иначе. Ага. Только давай уточним. По твоему плану. Ну зачем ты так? Правильнее будет по-нашему. Согласись, институт закончить необходимо. Необходимо. Место хорошее получить надо. Надо. Материально-жизненную базу себе заработать нужно. Нужно. А потом уж и семейную жизнь начинай, какую захочешь. Хоть гражданскую, хоть официальную. Так это тебе так надо, мам. А ты не задумывалась над тем, нужно ли все это мне? Пашка произнес последние слова совсем тихо, едва слышно и будто равнодушно даже, словно обращаясь скорее к самому себе. А только Ася испугалась вдруг. Очень испугалась. Повеяла от его тихого голоса чем-то тревожным и незнакомым и захотелось отгородиться, спрятаться от его непонятного вопроса, от этих новых, вызвавших сильное беспокойство интонаций сына, или убежать куда-то поскорее. Правильно, лучше убежать, чтоб не развивать тему, не дай бог. «Ой, Павлик, ну что ж я тут с тобой сижу-то? Опять на работу опоздаю!» Резво соскочила она со стула и метнулась суетливо в прихожую. «Второй день уже! С ума тут с вами сойдешь, Господи!» Быстренько собравшись, Ася выскочила из квартиры и даже лифта ждать не стала. Застучала каблуками вниз по лестнице, как будто гнался кто за ней. Как будто кто-то жестокий и неумолимый хотел непременно настичь ее и отнять детей, таких хороших и послушных, разумно вставших на правильную жизненную дорогу, не выходящих за пределы ее рамочек ограждений, таких любимых и любящих. Выйдя из автобуса на остановке, находящейся недалеко от офиса, Ася прямиком была отправилась в знакомый супермаркет, чтобы прикупить по привычке колбаски, сыру, салатиков для своего бистро. Да вовремя одумалась. Она так и не сумела сочинить вчера никаких дельных предложений по поводу не понравившихся начальнице методов кормления сотрудников. Сидела, сидела за чистым листом бумаги, и ничего путного Асе в голову не пришло. Ну какие такие могут быть предложения в самом-то деле? Если жаба тебя душит, не корми. Вот и все. Предложения какие-то. Вот написать бы вместо них одну, эту короткую строчку про жабу, да и положить начальнице на стол. Только ж Ася никогда на такое не осмелится. Это же конфликт будет. С последующим выяснением отношений. А отношения выяснять она страсть как не любит. Да и не умеет. И даже с родными детьми в том числе, как выяснилось. Весь день ее не покидало странное и тревожное чувство неясной угрожающей опасности, возникшее так внезапно после утреннего разговора с Павликом. Но временами оно все же стихало, уступая место возмущению. «Да как он смеет вообще? Она что, плохая мать? Она зла ему желает? Или радоваться должна присутствию в доме этой пустой и наглой девчонки, которая даже на первый взгляд ему не пара и которая только отвлекает его от занятий? И вообще, что происходит с ее детьми? Оба как с цепи вдруг сорвались. Одна фантазировать принялась по поводу захвата ее внутренностей, бедной и ничего не подозревающей Жаночкой. Другой матери начал хамить да обвинять, бог знает в чем. Как же он там сказал? Ага, вот. Вроде того, что не хочет больше жить по ее планам. Ну, не бессовестный ли? Как будто она чужая ему. Кому же, как не матери, жизнь своего ребенка планировать? Сами инфантильные еще. Ничегошеньки не могут самостоятельно пока, а туда же. Ася считала, что сама она инфантильной никогда не была. Жизненных предпосылок для этого не имелось. Быстро училась самостоятельности, так как мама растила ее одна, без мужа и безо всяких там дедушек-бабушек, и жизнью единственной дочери не интересовалась совсем. Некогда маме было. Она свою личную жизнь изо всех сил пыталась наладить, все искала свое женское счастье. Асе только и оставалось, что оставить ее в известность по поводу уже свершившихся событий. «Мама, я поступила в институт!» «Мама, я вышла замуж!» «Мама, ты скоро станешь бабушкой!» Эта мама уже потом, в старости, когда осталась совсем одна, свою личную жизнь так и не устроив, начала осаждать Асю пристальным вниманием и требовать положенную ей дочернюю любовь. «Поскольку у меня своей жизни так и не состоялось, буду жить твоей жизнью. А что? Дочь ты мне или кто, в конце концов?» заявила она как-то Асе и тут же принялась приводить свою угрозу в исполнение, немедленно затребовав дубликаты ключей от квартиры, чтобы помогать по хозяйству, то бишь внимательно исследовать Асину семейную территорию. А также стала настаивать, чтобы дочь находила время для долгих и душевных разговоров с трогательными откровениями и выворачиванием Асиной души наизнанку. Все ей вдруг захотелось про Асю знать, и с кем работает, и с кем дружит, и какова ее интимная с мужем жизнь. Асе все время казалось, что мама ее даже физически наизнанку выворачивает и с горячим, нездоровым любопытством вглядывается, детально все рассматривая. И это было ужасно, ужасно противно, даже домой идти не хотелось. А потом пошли в ход чтение Асиных записных книжек, Асиных писем, проверка сумочек, карманов и косметичек. Ася все это стоически, конечно, терпела и все время давала себе слово. Она никогда, никогда не станет вести себя подобным образом со своими взрослыми детьми. Ася будет их уважать, считаться с их мнением, и они будут ее уважать, ценить, и на протяжении всего материнства, с самого их рождения, она будет им заботливой, любящей и все понимающей матерью. А что? Ася и уверена была абсолютно в хорошем, правильном своем материнстве. До сегодняшнего утра. Никогда, никогда Павлик не говорил с ней раньше так. Даже Светкина странная истерика по поводу Жаночкиных в нее переселений не напугала Асю настолько, как тихий Павлушин голос и неожиданный его вопрос. «А не задумывалась ли ты о том, что все это так уж и надо мне, мамочка?»